Глава 3. Открытие Средиземноморья. Чтобы привлечь вероятных подписчиков, Дюма составил проспект, датируемым 10 октября 1834 года. Нам в голову пришла мысль, показавшаяся великой и общегосударственной. Вот она. Путешествие по Средиземноморью чисто поэтического, исторического и научного не было не только во Франции, но и во всей Европе. Конечно же, многие, среди них Шатобриан, Шампольон и Вольне, перелистали несколько страниц этой великой книги, в которую вписана вся история мира. Но никто не прочитал ее сначала до конца, от Гомера до Байрона, от Ахилла до Бонапарта, от Геродота до Кювье. Это путешествие ради науки и искусства мы намереваемся предпринять в эпоху, когда наука и искусство, как говорят, задыхается от политики. Тем, кто обвиняет наш век в материализме и отсутствии поэзии, мы ответим, что в этот самый век мы все же нашли правительство, поддержавшее нашу инициативу. Троих художников, оставивших свои мастерские, чтобы помочь нам своими кистями, скульптора, бросившего учебу, чтобы снимать слепки с иностранных шедевров, архитектора, отказавшегося от своего ремесла ради искусства, врача и геолога, из-за отъезда теряющих клиентуру, которая по возвращении может к ним и не вернуться, и, наконец, банкира, открывшего перед нами свой кошелек, не задумываясь о том, что смерть может вымарать наши подписи под заверенными нами векселями. Ну что же, благодаря этому содействию правительства, этой помощи творческих кругов, этому доверию со стороны финансистов, мы предпримем это путешествие, которого до нас никто еще не совершал. Проект грандиозный. Однако караван, покидающий Париж 6 или 7 ноября 1834 года, в почтовой карете более чем скромный. Где скульптор, где архитектор, где врач с геологом? Художник-пейзажист Готфруа Жаден и его пес Милорд, грозный душитель котов, все же имеется. Во Флоренции к ним должен присоединиться энгровский Амори Дюваль. Фонтенбло Александр вновь встречает одного молодого человека, Жюля Леконта, вроде бы преследуемого за его политическую деятельность, которого он когда-то в течение месяца прятал на улице Блё. Он выправляет ему паспорт на имя Левена. Леконт, выдававший себя Фонтенбло за Мюссе, дает в честь молодых людей города банкет. С наступлением ночи Александр сажает самозванца в почтовую карету, не забыв оплатить счет за банкет – 400 франков. Он милует его и прощает. Паломничество художников. Путешественники останавливаются везде, где живописный пейзаж – историческое воспоминание или народная традиция обращаются к воображению. Тогда Александр достает свой дневник, Жаден – карандаши, и они начинают творить совместные образы художника и писателя. 10 ноября в Невере путешественникам оказывает восхитительный прием Огюст Грассе, демонстрирующий им все великолепие своего зала древности и диковинок. Я не знаю, кто сейчас министр. Если по-прежнему Тьер, сходите к нему и скажите, что я уехал и ожидаю Марселя Лакруа, чтобы отправиться в плавание, пишет Александр барону Тейлору. Лион. Две женщины. Марселина де Борт-Вальмор, нежная и несчастная, которую печальная карьера мужа, актера Проспера Вальмора, удерживает в этом гальском древнем Риме, считавшемся в те годы столицей рабочей нищеты. «Господин Дюма провел в Лионе 3 дня», пишет она своей подруге Мелани Вальдор, которая по-прежнему любит следить издали за своим бывшим любовником. «В то же время я знал, что посреди всего этого населения, всецело занятого своими материальными заботами, мне предстоит встретить один из самых поэтичных характеров нашей эпохи. Женщину, прикованную к Лиону долгом матери и супруги, которую я давно знал по ее произведениям, а в течение года или двух и лично. Это несчастная пророчица в изгнании, которая в Париже была бы гордостью наших салонов, здесь была настолько неизвестной, словно жила в какой-нибудь деревне в Ландах или Британии. Поэтому она встретила меня как брата и даже как Бога, Бога, совершенно неизвестного в Лионе, к которому она лишь в одиночестве и отрешенности от мира осмеливалась обращать свои возвышенные молитвы. Немного ее помучив, мне удалось заставить ее открыть потайной ящичек небольшого секретера, где были спрятаны подальше от чужих глаз эти рожденные во тьме цветы, из которых она позволила мне увести с собой один из самых свежих и росистых. Дюма, юг Франции, глава «Современный Лион». 14 ноября, в пятницу, Александр по случаю присутствовал на представлении «Жимнас де Лион». Он не сводит глаз с мадам Меньи, которая так трогательно и неподдельно играет роль Адель в «Антони». Говоря о ней, он сказал: «Эта женщина играет хорошо, потому что хорошо чувствует». Рядом с первыми ролями Проспера Вальмора и мадам Кореш Гиацинта Эме Картиньи, очень молодая прима Лионского Гран-театр. Ей 28 лет. У нее есть муж, учитель танцев Жан-Клод Огюст Менье, за которого она вышла замуж 20 июня 1829 года, и маленькая дочь 4,5 лет Элоиза Мари Люсиль. Она в одиночку содержит не только свою собственную, но еще и приемную семью. Комплименты поэта она принимает с радостью. Возможно, она готова любить. Александр не привык считаться с сопротивлением актрис. На следующий день он приглашает молодую женщину прийти к нему в гостиничный номер. Оскорбленная Гиацинта возвращает ему письмо. На помощь влюбленному приходит драматург. Он якобы поспешно уезжает, отклонив приглашение мужа Гиацинты, а молодой женщине сообщает: «Совершенно невозможно, чтобы вы так жестоко вернули мне мое письмо под предлогом, который не поддается моему пониманию. Мои друзья отправились в путь без меня. Весь Лион считает, что я уехал вместе с ними, но я, тем не менее, остаюсь. Остаюсь только ради вас. Мы должны увидеться. Я по-прежнему буду в третьем номере. Я буду вас там ждать. Я не знаю, что пишу, но мне нужно вас увидеть либо сегодня вечером, либо завтра утром». Гиацинта пришла. Она ему не отдалась, лишь прильнула головой к груди Александра, губы их соприкоснулись в прощальном поцелуе. Александр не получил почти ничего, но надеется на все. «Дорогая Гиацинта, никогда бы не подумал, что мужчину можно сделать таким счастливым, отказав ему во всем. Послушайте меня на этот раз. Мне кажется, я не ошибаюсь. Вы любите меня немного больше и обожаете немного меньше. Если бы это было не так, ваши глаза лгали бы. Лгали бы и ваши руки. Само ваше сердце, биение которого я почувствовал, прильнув к вашей груди, тоже лгало бы, но это невозможно. Ох, дорогая моя, знайте, что вы воплотили в жизнь мечту, которую я всегда лелеял. Найти любовь, выходящую за пределы всех других моих романтических привязанностей. Любовь обособленную, на расстоянии, больше от сердца, чем от чувств. Любовь, которой человек торопится из далекого далека, когда очень страдает или очень радуется. Вы для меня будете ангелом, которого можно увидеть лишь изредка, но который, являясь к человеку, делает его очень счастливым. И кто вам сказал, что я невнимателен и забывчив? Ох, вы увидите. Я хочу, чтобы вы любили меня так, как только может любить ваше сердце. А сердце ваше, я уверен, наполнено любовью. Боже мой, почему я должен уезжать? Ох, Но через 6 недель, когда я вернусь, вы придете, и больше никто не помешает мне прижать вас к сердцу и поцеловать ваши нежно любимые губы. Если бы вы только знали, сколько тревог доставили мне за эти 2 дня. Я постоянно сходил с ума. Вы не могли прийти, да и не были обязаны это делать. Наверное, я не мог бы любить вас больше, чем люблю сейчас. О, как же я вам благодарен. Вниз по Роне Александр плывет с сердцем, в котором пылает эта новая любовь. С этого момента каждая остановка будет маленьким шагом обратно в Лион. Он отправляет Гиацинте письмо, словно его желание с расстоянием только растет. Еще одно письмо, тем же вечером в гостинице «Круглый стол» после посещения замка Ламбати и музея Вьенны. При виде любовной экзальтации своего компаньона по путешествию, Жаден и Леконт улыбаются. Он любит только потому, что ему отказали. «Будьте 1000 раз благословенны, мой прекрасный ангел! Благодаря вам передо мной вновь открылись врата юности. Я вновь влюбился так, как любил в 20 лет. Но, несмотря на это, ни одного душевного поцелуя, способного в минуту нашего расставания избавить меня от необходимости задавать вам вопрос, на который вы так и не ответили. Вы любите меня? А теперь знайте, почему я пишу вам этим вечером. Я пишу не потому, что люблю вас, нет, упаси меня Бог, а потому что хочу, чтобы послезавтра в Валансе меня до востребования дожидалось ваше письмо. Если вы напишете его незамедлительно, оно еще поспеет. Да и потом. Вы же поклянетесь мне, что все, что мне о вас говорили, ложь. Вы очаровательное дитя, которому чужды притворство и обман. Вы не могли бы быть со мной и в то же время любить другого. Если бы это было правдой, если бы всем своим естеством можно было до такой степени притворяться, то это заставило бы усомниться в непорочности архангелов и святости Господа. До свидания, дорогой мой ангел, осыпаю вас поцелуями, припадаю к вашим прекрасным маленьким ножкам. Избыток чувств Александра поистине безудержен. Он вожделеет Гиацинту. Охотник, преследующий на расстоянии свою жертву. Ему встречается какой-то путник. Он передает через него еще одно письмо, третье за этот день, 17 сентября. «Дорогая Гиацинта, вот мне повстречался славный путешественник, возвращающийся в Лион, где хотелось бы оказаться и мне. Согласившись подзаработать на услугах почтальона, он взял на себя труд доставить вам то, что позабавит вашу насмешливую особу. Но неважно. Посмотрим, кто быстрее устанет. Вы смеяться надо мной или же я любить вас? Ведь это дело решенное, прекрасный мой ангел. Я еще никогда не ощущал в душе такого упрямства. Знаете, милое мое дитя, вы восхитительно организовали свою оборону. Поэтому я по-прежнему очень беспокоюсь. У вас есть ум. Но нет любви, в каком направлении мне предпринять на вас наступление. Мне нужно найти среди ваших друзей какого-нибудь предателя, который указал бы мне ваши слабые стороны. И если бы одно из ваших писем могло бы совершить подобное предательство, вы доставили бы мне огромное счастье, любовь моя. Впрочем, завтра в Валансе я получу от тебя письмо и смогу разглядеть за словами твои мысли. Ты говорила о том, чтобы приехать. Если предположить, что ты меня любишь, подумай, что представляло бы собой подобное совместное путешествие и сколько воспоминаний оно бы оставило в твоей и моей жизни. О, если бы я только мог завернуть тебя в полуплаща и унести с собой, как кормилица свое дитя. Если бы я в течение всего этого долгого пути мог целовать твои глаза и губы, каким бы стремительным казалось бы мне время, каким нежным море, и каким бы все стало для меня прекрасным, и легким. В Оранже его до востребования ожидает письмо Гиацинты, первое в ответ на его послание, наполненное такой страстью. 22 сентября 1834 года. «Полно вам, мой мечтательный поэт. Вы меня еще не забыли и хотите, чтобы я вам написала. Знаете ли вы, что я делаю это, дрожа от страха, что вы превратно истолкуете какую-нибудь мою мысль? Не пытайтесь как-то еще трактовать все то, что я могу вам сказать. Поскольку вы можете ошибиться, я прошу вас этого не делать. В противном случае я снова надену платье с фижмами и туфли на каблуках. Неужели вы всерьез хотите, чтобы я вас полюбила? Неужели вы думаете, что я могу дойти до подобного безумства? Как? Я отдала бы вам настоящее, такое спокойное и чистое, в обмен на будущее, наполненное лишь отчаянием. Ведь так оно и есть, сударь. Горе мне, если бы я вас полюбила, потому что если бы вы меня забыли, я бы не выдержала. А забыть вы меня могли бы вполне. Вся страсть, заключенная в моем сердце, все неистовство, на которое только способна моя душа, должны сдерживаться одним единственным чувством — материнской любовью. Мне его вполне достаточно. Оно делает меня счастливой, и жизнь моя этим и должна ограничиваться. Вы говорите, что человеку нужны воспоминания, но, сударь, вы обогатили меня ими на веки вечные. Все, что вы могли сделать для моего счастья, вы уже сделали, и добавить что-то еще не в вашей власти. Вы для меня больше не можете ничего, я же могу вас благословить и молиться за вас. Так что перестаньте надеяться на то, что в один прекрасный день в ответ на нежные чувства, которые вы питаете ко мне в своем воображении, я принесу свою жизнь в жертву одному вашему слову, одному вашему взгляду. Нет, этого не будет. И если бы ваши письма и ваше присутствие вносили бы смятение в мою душу, я перестала бы их читать и стала бы вас избегать. Вы упрекали меня в том, что я играю со страстью. И опять же были неправы. Она меня пугает. Вот и все. Вам показалось, что вы увидели во мне кокетство. Нет. В сердце моем было опьянение, ведь в вас я восхищалась всем тем, что может заставить поверить в божество. Это письмо может показаться вам слишком длинным, простите меня за это. И если вы соизволите написать мне опять, я постараюсь быть менее скучной. Г. М. Теперь города вереницей сменяют друг друга. Александр возобновляет экспедицию, чтобы забыть эту неоконченную любовную авантюру. Шатонеф, Авиньон, Фонтен де Вюклуаз, Вильнёв-лез-Авиньон, Пон-Дю-Гар, Ним, Эг-Морт, Бокер, Тараскон, Арль, Пор-де-Бук, Марсель. Александр останавливается в гостинице «Амбассадор». Он встретился со своим старым другом Жозефом Мэри и получил на почте второе письмо от Гиацинты. Она любит, но любить не желает, чтобы придать больше значимости своему падению, цинично думает Александр. Марсель — это праздник, распорядителем которого является Мэри. Великого писателя чествуют. На театральных афишах появляются заглавия его произведений, а присутствие в зале самого Дюма — возбуждает любопытство. Кассы наполняются. Восьмого дают Екатерину Говард, а два дня спустя Карла VII у своих вассалов. Десятого, накануне отплытия из Марселя, пока Мэри, подверженный морской болезни, остается на берегу и экспромтом сочиняет стихи во славу родного города, Дюма, пользуясь свежим, больше похожим на ураган ветром, бросает вызов бушующему, грохочущему Средиземному морю, чтобы причалить к скромному замку Ив, который он позднее воссоздаст заново, населив бессмертными узниками Эдмоном Дантесом и Амбатом Фария. Однако Александр не отплывает в Геную, чтобы встретиться во Флоренции с Амори Дювалем. Может быть, у каравана нет денег для того, чтобы покинуть пределы Франции? Ну, разумеется. Гизо, министр просвещения, задержал второй платеж в размере 1666 франков до тех пор, пока не будут получены сведения об экспедиции господина Дюма. Александр в темпе поворачивает назад. 3 часа в Лионе. Я приезжаю. Здесь я могу провести не более 3 часов. Гиацинта, прошу вас, придите со мной повидаться. Прощайте. Вы, доброе, милое, преданное дитя, которое я люблю всей душой и которому не могу этого не сказать. Гиацинта не просит ничего. Однако Александр обещает ей все. Свои рекомендации, славу, которая будет ее сопровождать, а также свою любовь. Он оставляет ослепленную женщину на берегу Соны. С тех пор она его ждет. Тезей, облаченный в дорожный костюм, уезжает в Париж. Она часто ему пишет. Он отвечает ей скупо. «Вот уже 10 дней, как я плачу. Плачу, страдаю и теряюсь в догадках, что же такого я сделала, что вы меня забыли», — жалуется она 27 декабря. «Я вас не забыл», — отвечает он. «Я вялый, апатичный и невосприимчивый к любви, какой бы она ни была, вдруг вновь слышу голос, напоминающий мне о тех чудных годах моей жизни, полных свежести. Вот он доносится ко мне, словно отзвук другой эпохи, чистый и нежный среди столичного шума. Как же я тороплюсь услышать его приближение! Вы заставили мое сердце биться, как 15 лет, хотя ему было 30. Может, ей покинуть родные края, чтобы получить ангажемент в Петербурге? В Брюсселе? Остаться в Лионе? Если бы я оказалась там, в одном из этих 3 городов, чтобы заботиться о вас и отвратить беду, которая не преминет обрушиться на меня, я бы не колебалась и тотчас приняла бы решение, выбрав вас. 2 января 1835 года. Александр, в свою очередь, жалуется, но не на свою далекую возлюбленную, а на Париж. Что мне сказать вам о причине моей глубокой тоски? Боже мой! Это постоянная борьба разума с тенью. Если бы вы знали, какие интриги разворачиваются, какие клики группируются в Париже вокруг всего, что носит имя, чтобы это имя уничтожить, вокруг всего, что имеет сердце, чтобы лишить это сердце всякой поэзии, то проникли бы в тайну тех часов смертельной тоски, из-за которых я порой боюсь впасть в полнейшее уныние, и которое по уже известной вам причине побуждает меня все бросить и от всех бежать. 10 января. Что ты хочешь? Таков конец весны. Один поцелуй, и все растворится в твоем дыхании. Тоска, грусть, заботы. И мне будет всего лишь 18 лет. Прекрасные 18 лет, которые я прожила в мире, казавшемся мне садом, где я могла срывать цветы и возлагать их на головы мужчин. Ностальгия становится убежищем, когда окружающий мир переходит в наступление. Обратиться к прошлому, чтобы пережить настоящее. Ангел, который все еще является моей возлюбленной, еще отнюдь не любовницей, его слегка отчитывает. Сейчас вас одолевает тоска. Но какое огромное и великолепное будущее вас ждет! Ваше имя окружено ореолом славы, а сердце, такое доброе, такое великодушное, будет биться от любви к женщине, которая будет действительно достойна разделить с вами жизнь, дружба, любовь, восхищение, слава, богатство. Все это принадлежит вам. 15 января 1835 года.